Сегодня сверху, сегодня сверху. А мне так идет, мне так идет. Твоя белая БХ, белая БХ. А мне так идет, мне так идет. Быть сегодня сверху. Зацени, какая девочка. Чувствует и ждет элементы откровений. Не бойся наш полет, никому не говори. Смотри и гори. Сегодня сверху, сегодня сверху.